Воздух на чердаке был приятно теплым. Солнечный свет лился через два маленьких окошка, выделяя на противоположной стене яркие квадраты. В комнате пахло дымом и реберовой шерстью. Здесь и там тихонько болтали сбившиеся в кучки детишки. Саня наблюдала за ними из облюбованного ею угла и наслаждалась покоем. Люк на полу приоткрылся, и девушка нетерпеливо подскочила, но поднявшийся на чердак мальчик был вовсе не Сири. Дети радостно приветствовали пришедшего. «Слыхали?» И подросток плюхнулся на стопку свернутых одеял. «Колдуны заплатят кучу денег тому, кто укажет, где прячется та девчонка». «Вот это да!» «Правда?» «Сколько?» Мальчик расширил глаза. 100 золотых. Чердак облетел возбужденный шепот. Дети сгрудились вокруг подростка в ожидании подробностей. Некоторые бросали задумчивые взгляды в сторону Саня. Она заставила себя не отводить глаза и придала лицу равнодушное выражение. С момента своего появления здесь Саня возбуждала любопытство местных обитателей и без этих волнующих новостей. На чердаке гнездились беспризорники. Само же здание располагалось неподалеку от того места, где трущобы смыкались с рынком, а из крошечных окошек виднелась бухта Марина. Конечно, Саня была слишком стара для подопечной приюта, но Сири удалось договориться со своим знакомым, стариком-хозяином, бывшим торговцем, в обмен на услугу в будущем. «Колдуны и правда хотят заполучить эту девочку, да?» спросила одна из девчушек, когда ребята наконец расселись и приготовились слушать. «Они не хотят, чтобы кто-нибудь, кроме них, умел колдовать», ответил коренастый мальчуган. «Теперь многие примутся ее искать», серьезно кивнул принесший новости подросток. «Это большие деньги». «Это кровавые деньги, Рал!» И девочка наморщила нос. «Ну и что?» Он пожал плечами. «Некоторым все равно. Они просто хотят заработать». «Я бы ни за что ее не выдала», – не сдавалась девочка. «Я ненавижу колдунов. У моего двоюродного брата от их колдовства остался ожог». «Правда?» – спросила другая девчушка, и ее глаза засверкали от любопытства. «Да», – кивнула первая. «Это было во время чистки. Джиллин там играл и, может быть, сам нарвался. Не знаю, может, полез кому в карман. Один колдун возьми, да и наведи на него чары. Так у Джиллина пол лица сгорело. Там теперь здоровенный красный шрам». Саня содрогнулась. Ожог. В памяти всплыл образ обгорелого тела на площади. Она отвела взгляд от детей. Чердак уже не казался ей таким уютным и безопасным. Саня страшно захотелось куда-нибудь сбежать. Но Сири перед уходом настаивал, чтобы она сидела тихо и не рыпалась, чтобы не взбрело ей на ум. «Мой дядя однажды попытался обокрасть колдуна», сказала девочка с длинными, убранными в косу волосами. «Ну и дурак», бросил сидящий с ней рядом мальчик. Обиженная девочка хотела пнуть его в голень, но он оказался проворнее и легко увернулся от удара. «Он не знал, что это был колдун», пояснила девочка. «Под плащом было не видно мантии». Мальчишка хмыкнул, и девочка замахнулась на него кулачком. «И что было дальше?» С невинным видом поинтересовался он. «Дядя попытался срезать кошелек», продолжала девочка. «Но колдун, наверное, его заворожил, чтобы сразу почувствовать, когда кто-нибудь его коснется. В общем, колдун как повернется, да как ударит дядю своим колдовством, так у дяди сразу руки сломались». «Обе?» Округлил глаза один из мальчиков помладше. Девочка кивнула. «Да, колдун даже не дотронулся до него. Просто поднял руки вот так». Она подняла руки, повернув ладони к слушателям, показывая, как все было. «И колдовство ударило дядю, словно на него натолкнулась стена. Это он мне так рассказывал. Вот». «Ого!» – выдохнул мальчик. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Потом раздался еще один голос. «Моя сестренка умерла из-за колдунов». Все лица повернулись к худенькому пареньку, сидевшему, скрестив ноги немного в стороне от остальных. «Мы были в толпе», – продолжил он. «Колдуны начали пускать огненные вспышки, и все побежали. Ма выронила сестренку, но не смогла остановиться и подобрать ее, потому что все кругом бежали. Па вернулся, и я слышал, как он ругался и проклинал их, ну, колдунов, потому что это из-за них умерла сестренка. Мальчик прищурился и прожег взглядом пол. Я их ненавижу. Дети закивали. Снова наступила задумчивая тишина. Потом одна девочка довольно хмыкнула. «Ну, так вы будете помогать колдунам?» «Только не я. Эта девочка им показала. Так им и надо, знай наших. Может, в другой раз она им так задаст?» Ребята хищно оскалились и закивали. Саня облегченно вздохнула. Послышался скрип открывающегося люка, и она улыбнулась показавшемуся из него Сири. Он подошел к ней и зашептал. «Нас предали. Дом вот-вот обыщут. Уходим». Сердце девушки ёкнуло. Сири повернулся, и Саня, вскочив на ноги, последовала за ним. Дети провожали ее взглядами, но она не смотрела на них. Девушка кожей почувствовала их растущее любопытство, когда Сири остановился и открыл дверцы большого шкафа в дальнем конце комнаты. «Здесь есть тайная дверь в подземелье», – тихо сказал он, засунув внутрь руку. Он что-то легонько потянул, затем нахмурился и потянул сильнее. «Заперто с той стороны». И он чуть слышно выругался. «Мы в ловушке?» Он обежал взглядом комнату. Теперь на них смотрели почти все дети. Сири закрыл шкаф и направился к одному из окон. «Не буду тебя обманывать. Ты еще лазать-то не разучилась?» «Сейчас проверим». Саня подняла голову. Окна были прорезаны прямо в скошенной крыше, тянувшейся почти до пола. «Подсади меня». Девушка сплела пальцы и поморщилась, когда Сири оперся на ее руки ногой и вскарабкался ей на плечи. Затем юноша ухватился за потолочную балку, частично избавив Саня от своего веса, и, вытащив из кармана нож, принялся за работу. Откуда-то снизу донесся шум хлопнувшей двери и приглушенные голоса. Когда крышка люка откинулась, Саня охватил ужас, но оттуда показалось лицо Елиа, работающей у Норина няньки. Женщина быстрым взглядом обежала комнату, детей, Саня и пыхтящего у нее на плечах Сири. «А дверь?» «Заперта», – ответил он. Елиа поморщилась и обратилась к детям. «Здесь маги, они хотят обыскать дом». Дети загомонили и начали сыпать вопросами. Сири с высоты роста Саня разразился сочными проклятиями. Девушка едва не уронила его, когда он вдруг дернулся. «Эй, ты не слишком-то надежная лестница!» Внезапно Саня перестала чувствовать его вес. Сири дрыгнул ногами, пнув подругу в грудь. Саня едва сдержалась, чтобы не ругнуться, когда ей пришлось спешно увернуться от второго удара. «Они не причинят нам вреда!» – говорила Яля. «Не посмеют, они сразу увидят, что вы еще маленькие, и их больше интересует...» «Эй, Саня!» – зашептал Сири. Она подняла голову и увидела, что Сири уже выбрался на крышу и теперь свешивался через окно на чердак, протягивая к ней руки. «Давай!» Саня подтянулась наверх, и он схватил ее за запястье. С поразительной силой Сири подхватил девушку и потащил в окно. Оказавшись снаружи, Саня оперлась о крышу и, найдя ботинками оконную раму, оттолкнулась от нее и выбралась наверх. Тяжело дыша, она плашмя улеглась на холодную черепицу. Воздух был морозным, и его ледяные щупальца тут же поползли под одежду. Перед глазами раскинулось море покрытых такой же черепицей крыш. С неба смотрело низкое зимнее солнце. Сири закрыл окно и замер. С чердака до них долетел звук открываемого люка. Потом послышался шепот исполненных страха и благоговения детей. Саня вытянула шею и осторожно заглянула внутрь. Рядом с откинутой крышкой люка стоял облаченный в алую мантию чародей и, не мигая, осматривал комнату. Его светлые волосы были тщательно зачесаны назад. На виске красовался небольшой шрам. Девушка вжалась в крышу, сердце словно пыталось вырваться из груди. Что-то в нем показалось ей очень знакомым, но Саня не отважилась взглянуть на колдуна еще раз. «Где она?» – спросил он. «Вы о ком?» – переспросила Елиа. «О девчонке. Мне сказали, она здесь. Где вы ее прячете?» «Я никого не прячу», — раздался пожилой голос. «Нарин», — догадалась Саня. «А что это такое? Почему здесь полно этих оборванцев?» «Я позволил им тут жить. Им больше некуда податься зимой». «Девчонка была здесь?» «Я не спрашиваю, как кого зовут. Если та девочка, которую вы ищете, и была среди них, мне об этом ничего не известно». «Ты лжешь, старик!» Интонации мага стали угрожающими. Послышались всхлипывания и рев. Некоторые дети заплакали. Сири дернул ее за рукав. «Я говорю правду!» – возразил старый торговец. «Я не имею представления, кто эти дети. Для меня это просто обездоленные сироты». «А ты знаешь, какое наказание полагается за укрытие врагов гильдии?» – процедил колдун. «Если ты немедленно не покажешь мне, где спрятал девчонку, я от твоей лачуги камня на камне не оставлю!» «Саня!» — одними губами прошептал Сири. Она обернулась и увидела, что юноша полез к краю крыши. Заставив свои отнявшиеся от страха руки и ноги шевелиться, девушка последовала за ним. Она ползла на животе, ногами вперед, стараясь скользить помедленнее, чтобы колдун на чердаке ее не услышал. Край крыши понемногу приближался. Добравшись до него, Саня обнаружила, что Сири исчез. Заметив легкое движение, она присмотрелась и увидела пару рук, крепко вцепившихся в водосток. «Саня, тебе нужно спуститься сюда». Она медленно подогнула ноги и сползла еще немного ниже, оказавшись лежащей вдоль водостока. Заглянув через край, она увидела Сири, висящего на высоте 2 этажей от земли. Он подбородком указал на соседний одноэтажный домик, расположившийся почти вплотную к дому торговца. «Нам туда. Смотри и делай, как я». Протянув руку, юноша ухватился за старую водосточную трубу и быстро заскользил вниз. Под тяжестью его веса труба угрожающе закряхтела, но Сири, ничуть не смущаясь, продолжал спускаться, используя металлические скобы, которыми старушка крепилась к стене, как лестницу. Ступив на соседнюю крышу, он поманил Саня к себе. Глубоко вдохнув, Саня ухватилась за водосток и скатилась с крыши, повиснув на руках. Пальцы протестующе заныли, но девушка упрямо потянулась к трубе и довольно шустро спустилась вниз. «Легко», – ухмыльнулся Сири. Она потерла красные ноющие пальцы и пожала плечами. И да, и нет. «Ладно, давай выбираться». Беглецы осторожно двинулись по крыше, обняв руками плечи в попытке защититься от пронизывающего ледяного ветра. Затем они перебрались на крышу следующего домика, после чего снова по водосточной трубе спустились в узкий проход между зданиями. Прижав палец к губам, Сири направился вперед. Он преодолел половину прохода и остановился, убедившись, что вокруг все спокойно. Затем он поднял маленькую металлическую заслонку в стене, лег на живот и заполз внутрь. Саня последовала его примеру. Они подождали, пока глаза привыкли к темноте. Через какое-то время Саня уже различала кирпичную стену узкого коридора. Сири вглядывался в темноту в направлении дома Норина. «Бедняга Норин», – прошептала Саня. «Что с ним теперь будет?» «Не знаю, но мне это не нравится». Девушка почувствовала укол совести. «Это из-за меня?» Сири обернулся. «Нет», – прорычал он. «Это из-за колдунов, из-за них и тех, кто нас предал!» Его лицо исказило гримаса. «Я вернусь и узнаю, кто это сделал, но сначала я отведу тебя в безопасное место». Саня заметила на его лице жестокую решимость, никогда не виденную ей раньше. Если бы не он, ее бы поймали еще несколько дней назад, а может, уже и убили бы. Сири нужен ей, но во что ему обойдется эта помощь? Он уже многим обещал свои услуги ради нее, и над ним висит опасность вызвать недовольство воров за использование их туннелей. А если ее схватят маги? Если дом Норина подвергся разрушению лишь из-за подозрения, что старик ее прятал, то что же будет с Сири? «Ты знаешь, какое наказание положено за укрытие врага гильдии?» Саня вздрогнула и схватила его за руку. «Сири, обещай мне одну вещь. Он остановился и изумленно уставился на Саня. «Обещать что?» «Обещай, что, если нас схватят, ты притворишься, что не знаешь меня». Он открыл было рот, чтобы возразить, но Саня не дала ему заговорить. «А если они сами увидят, что ты мне помогаешь, беги! Не дай им себя поймать!» Он покачал головой. «Саня, я не собираюсь...» «Просто пообещай! Я не переживу, если тебя из-за меня убьют!» Сири округлил глаза, затем положил ладонь на плечо девушки и улыбнулся. «Они не схватят тебя!» — сказал он. «А если схватят, я вытащу тебя оттуда! Это я тебе обещаю!»